Глава 16. Похороны. Было 9 часов утра. Безмерное всеобщее горе мгновенно распространилось от центра Парижа по его окраинам, от улицы Шоссе Дантен к парижским заставам. На улице, где находился дом Мирабо, вечером давался бал. Народ ввалился в этот дом, разогнал танцующих и переломал инструменты музыкантов. Президент национального собрания возвестил его членам о понесенной ими утрате. Барьер тотчас зашел на трибуну и потребовал, чтобы в протоколе заседания за этот печальный день выражены были сожаления об утрате этого великого человека и настоял на том, чтобы от имени Отечества все члены собрания были приглашены на похороны. На следующий день, 3 апреля, представители Парижского департамента вошли в собрание с прошением о том, чтобы церковь Святой Женевьевы превратили в пантеон для погребения великих людей. В прошении было также выражено желание, чтобы Мирабо первым похоронили в этой церкви. Национальное собрание издало декрет, согласный с требованиями Парижского департамента. Запишем же здесь этот декрет, несмотря на то, что книга наша принадлежит к тем, которые считают вздорными, потому только что они не так сухи и не так скучны, как бесконечные исторические повествования. Вопреки историкам, мы считаем, что полезно будет где бы то ни было прочесть этот декрет, свидетельствующий о минувшем народном энтузиазме и благодарности. Вот этот декрет слово в слово. Статья 1. Новое здание церкви Святой Женевьевы отныне будет служить местом погребения великих людей. Статья 2. Одному законодательному собранию предоставляется признавать за умершими право быть погребенными в вышеозначенном месте. Статья 3. Оноре Рикити Мирабо признан достойным этой чести. Статья 4. Усопший член законодательного собрания может быть лишь новым последующим составом собрания, признан достойным погребения в пантеоне. Статья 5. Законодательное собрание одно имеет право делать исключения в пользу великих людей, скончавшихся до революции. Статья 6. Совету Парижского департамента поручено немедленно привести здание церкви Святой Женевьевы в состояние, соответственное с его новым назначением, и выставить на фронтоне здания следующую надпись «Благодарное Отечество великим людям». Статья 7. Пока церковь Святой Женевьевы еще не отделана окончательно, тело графа Рикити де Мирабо положено будет в склепе той же церкви рядом с прахом Декарта. Здесь необходимо сделать небольшое отступление, чтобы пояснить, что впоследствии пантеон снова был предметом разных декретов, которые мы поместим здесь все без дальнейших комментариев. Начиная со статьи 8 идет декрет о пантеоне, изданный Наполеоном. Статья 8. Церковь Святой Женевьевы отстраивается, и в ней, сообразно желанию ее основателя, возобновятся богослужения и молебны Святой Женевьеве, покровительнице Парижа. Статья 9. За церковью оставлено будет назначение, данное ей национальным собранием. Она будет продолжать служить местом погребения государственных сановников, воинов, сенаторов, кавалеров Ордена Почетного Легиона. Но, кроме того, сообразно позднейшим нашим декретам, в ней погребены будут и все те граждане, которые чем-либо отличились или приобрели себе известность на гражданском, военном или литературном поприще. Статья 10. Гробницы, ныне находящиеся во Французском музее, перенесены будут в эту церковь и расположены в ней в хронологическом порядке. Статья 11. В новой церкви служить будет весь причт церкви Богоматери. Церковь же будет отдана в особое заведование приходского священника, каноника. Статья 12. Торжественные богослужения будут отправляться в церкви 3 января, в день Святой Женевьевы, 15 августа, в день святого Наполеона, и в годовщину заключения конкордата. Кроме того, в день поминовения усопших, в первое воскресенье декабря месяца, в день Аустерлицкой битвы и каждый раз при погребении знаменитого человека. Никакое другое богослужение не будет совершаться в этой церкви без особого нашего на то разрешения. Подписано «Наполеон», скреплено «Шампаньи». Приказ 12 декабря 1821 года. «Милостью Божией мы, Людовик, король Франции и Навары, всем тем, которые прочтут этот приказ, шлем привет. Церковь, которую дед наш Людовик XV соорудил и благополучно окончил во имя святой Женевьевы, хотя и не украшена еще с достойным ее великолепием, однако уже достаточно отстроена для отправления в ней богослужения. Поэтому в честь памяти ее основателя и в угоду нашим собственным желаниям восстановляем в ней служение покровительницы нашего славного города Парижа, который привык прибегать к ее помощи во всех нуждах своих. По представлению нашего министра внутренних дел и совета нашего мы постановили и приказываем следующее. Статья 1. В новой церкви, сооруженной Людовиком XV в честь святой Женевьевы, покровительницы Парижа, отныне отправляться будет богослужение во имя этой святой. Служить будет архиепископ Парижский. Ему же предоставляется право по своему усмотрению временно допускать к отправлению возложенных на него обязанностей и других духовных лиц. Статья 2. Позднее будет постановлено, в каком порядке и какое именно будет совершаться богослужение в этой церкви. Подписано Людовик, скреплено Симеон. Приказ 26 августа 1830 года. Признавая вполне справедливым и необходимым воздавать должное уважение и почести великим людям, прославившим и облагодетельствовавшим свое Отечество, мы постановили и повелеваем следующее. Статья 1. Возвратить пантеону его прежнее законное назначение и надпись «Великим людям благодарное Отечество». В пантеоне по-прежнему погребены будут великие люди, оказавшие услуги Отечеству. Статья 2. Определена будет форма выражения национальной признательности во имя Отечества. Назначена комиссия для составления проекта по этому предмету. Статья 3. Сим уничтожается декрет 20 февраля 1806 года и приказ 12 декабря 1821 года. Подписано Людовик Филипп, скреплено Гизо. Декрет 6 декабря 1851 года. Президент Республики на основании закона 4-10 апреля 1791 года, на основании декрета 20 февраля 1806 года, на основании приказа 12 декабря 1821 года, на основании приказа 26 августа 1830 года постановляет. Статья 1. Старинной церкви Святой Женевьевы, соответственно цели своего основателя, возвращается свое первоначальное назначение под именем церкви Святой Женевьевы, покровительницы Парижа. Приняты будут меры для определения постоянного отправления католического богослужения в этой церкви. Статья 2. Приказ 26 августа 1830 года отменяется. Статья 3. Министр народного просвещения и духовных дел, так же, как и министр общественных работ, обязаны каждый по своему министерству исполнять предписанное настоящим декретом, который вносится в бюллетень законов. Подписано Людовик Наполеон, скреплено Фортуль. На следующий день по издании декрета в 4 часа все национальное собрание вышло из здания Манежа и направилось в отель Мирабо. Там его ожидали все министры и более 100 000 посторонних. Но в этих 100 000 человек не было ни одного посланного от королевы. Кортеж двинулся. Лафайет шел во главе, как главнокомандующий национальной гвардии. За ним шел президент собрания, по-королевски окруженный 12 телохранителями. За президентом следовали министры, а за ними вперемешку все национальное собрание, сиес под руку с Лафайетом. Клуб якобинцев шел за ними. Он ознаменовал себя самой сильной печалью, но более декоративной, нежели искренней. Якобинцы наложили траур на 8 дней, и Робеспьер, будучи слишком беден, чтобы заказать себе траурное платье, взял траур на прокат, как он уже раз это делал по случаю смерти Франклина. За якобинцами между двумя рядами национальной гвардии шли 30 000 парижского населения. Оркестр музыкантов, в котором в первый раз замечены были два новых инструмента — тромбон и там-там, играл похоронный марш, под который шла эта громадная печальная процессия. Черутти сказал надгробное слово, по окончании которого стоявшие в церкви 10 000 национальных гвардейцев залпом выстрелили из своих ружей. Все члены собрания громко вскрикнули при этой неожиданности. Сотрясение было так сильно, что не уцелело ни одного оконного стекла. На мгновение можно было подумать, что своды церкви обрушатся и превратятся в могильный холм над гробом Мирабо. После отпевания кортеж двинулся дальше при свете факелов. Стемнело. Мрак настал не только на улицах, но и в сердцах многих из провожавших. Смерть Мирабо действительно повергла политику во мрак. Со смертью Мирабо никто не знал, какое направление примет политика. Не стало больше укротителя, так искусно направлявшего ретивых коней, известных под именем честолюбия и ненависти. Все чувствовали, что Мирабо уносил с собой что-то, чего не будет доставать собранию. Он уносил миротворящее влияние, присущее ему даже во время борьбы. Уносил доброту сердечную, скрывавшуюся под неумолимыми доводами рассудка. Эта смерть для всех была утратой. Некому было теперь воодушевлять роялистов и некому останавливать революционеров. Теперь государственная колесница была предоставлена своей собственной инерции, а спуск, по которому надлежало катиться ей, еще был довольно длинен. Кто знал, что было там за спуском и куда катилась колесница? В бездну или под триумфальную арку? В полночь прибыли к Пантеону. Одного человека недоставало в процессии. Человек этот был Петион. Отчего Петион не пришел? На следующий день он объяснил это своим друзьям, упрекавшим его в том, что он не показался. Он объяснил им, что прочитал план контрреволюционного заговора, написанный самим Мирабо. 3 года спустя, в пасмурный осенний день, уже не в здании манежа, а в залах Тюильри, национальное собрание, убив короля и королеву, убив жирондистов и якобинцев, убив монтаньяров и самих себя, принялось за неимением больше живых жертв умерщвлять мертвых. Тогда-то с дикой радостью возвестило оно, что ошиблось 3 года тому назад в своем суждении о Мирабо и что гений не извиняет продажности. Тогда издан был новый декрет, исключавший Мирабо из пантеона. На хорах храма экзекутором национального собрания был прочитан этот декрет, в котором Мирабо признавался недостойным разделять с Вольтером, Руссо и Декартом их мест погребения. Тот же экзекутор потребовал у сторожа тело Мирабо. Таким образом, голос, еще страшнее гласа, который должен некогда раздаваться в долине Иосафатовой, уже воскликнул преждевременно: «Пантеон, возврати твоих усопших!» Пантеон повиновался. Тело Мирабо было передано экзекутору, который, говоря его собственными словами, препроводил его на обыкновенное место погребения. Это место было Кламар, кладбище казненных. Должно быть, для того, чтобы еще усилить наказание, преследовавшее его за дверями могилы, тело Мирабо отвезено было на кладбище ночью, без кортежа, и на месте, где зарыли его, не поставили ни креста, ни камня, ни надписи. Потом, однако, старый могильщик, на вопрос одного из тех пытливых людей, которые любят знать все то, чего другие не знают, отвечал, постучав ногой по земле: «Тут он похоронен», и прибавил на настойчивые расспросы незнакомца: «Точнее, здесь. Я сам рыл ему могилу и спускал его в нее, и еще чуть было не сбросил его туда. Так тяжел был его оловянный гроб». Любопытный человек этот был Нодье. Однажды он свел меня туда и, ударив ногой по земле, в свою очередь сказал мне: «Вот здесь». Уже 50 лет, целые поколения, проходят по этой невидимой могиле Мирабо. Недостаточно ли это наказание за преступление, в котором виновен не столько Мирабо, сколько виновны враги его, и не пора ли при первой возможности разрыть нечистую землю, в которой находится оловянный гроб, оттянувший своей тяжестью руки старому могильщику, и по которому можно будет узнать тело пантеонского изгнанника? Может быть, Мирабо и недостоин пантеона. Но, наверное, многие из тех, которые еще более его заслуживают быть погребенными на месте казни, покоятся на христианском кладбище. Неужели у Франции не найдется могилы для Мирабо? Пусть выставят на ней его имя вместо всякой эпитафии, бюст его вместо всяких украшений, и пусть одно потомство судит его.